Глава 22. Из дневника Тани Шишкиной. 1 апреля. Сегодня день дурака. Ха-ха-ха. Я просто надрываю живот от хохота. Просто лопаюсь. Сплошные розыгрыши и один круче другого. На самом деле ни одного. Устали у нас в классе шутить. Или бояться. Поскольку Маргарита, наша директриса, приказом по школе запретила нам прикалываться над одноклассниками за нарушение вплоть до отчисления с формулировкой «за оскорбление чувств соучеников». Поэтому те, кто раньше был предметом шуток, могли сегодня расслабиться. Меня вот в прошлом году разыграла Кулакова. Догнала сзади, когда я из гардероба шла, и зашептала на ухо: «Быстро в туалет, у тебя на попе дырка. Я сейчас иголку с ниткой раздобуду и мигом к тебе зашивать». Когда человеку такое говорят, он не вспоминает, какой сегодня день. Тем более такой человек, как я. Я переживала возвращение в школу после каникул. И дырка на попе казалась мне логичным началом школьных неприятностей. Я стою в туалете, жду Кулакову. Звонит первый звонок, потом второй. Кулакова нет. Я жду. Потом решила брюки снять и посмотреть, каков же размер там дырка. Никакой дырки не было. Но урок я, естественно, опоздала. Получила замечание в дневник. На парте лежала записка. «С днем дурака, дорогая Танюша!» На перемене Кулакова рассказала о своей шутке всем, кому смогла. Меня избрали королевой дня. Было, конечно, обидно, но я виду не подала. Включила теплый душ пофигизма, надела наушники и стала рисовать комиксы. А сегодня, да и вообще в последнее время, все вокруг меня хороводы водят, как вокруг новогодней елки. И учителя, и одноклассники. Я даже третью четверть закончила без единой тройки. Только меня это нисколько не радует, поскольку такая успеваемость не моя заслуга, а заслуга моего папы. И еще Адольфовны. В общем, у моего папы и Адольфовны случился роман. Хуже этого придумать ничего было нельзя. Выяснилось, что она папу давно домогалась. Аж с сентября. И вызывала в школу под предлогом моего плохого поведения и успеваемости по физре. А мама тогда ничего не просекла и велела папе ее обаять, чтобы Адольфовна от меня отвязалась. Она от меня отвязалась, а к папе привязалась. И папа ей увлекся этой безмозглой бывшей гимнасткой с нулевым IQ. Но никто ничего не знал. А потом у мамы произошла депрессия, и папа отправил ее в Индию лечиться. А мама не долечилась и вернулась домой раньше срока, потому что ей позвонила бабушка, папина мама, и сказала, что у нее семья рассыпается. Откуда эта бабушка узнала, я не понимаю. Мама вернулась. Папа ее встретил с огромным букетом. Мы так были счастливы с Ленкой, что она вернулась, потому что бабушка нас конкретно достала. Они только вошли в квартиру, мама с папиным букетом, папа с маминым чемоданом. Вдруг маме на телефон звонок. Мама говорит: «Алло?» и дальше замолкает. Только слушает, слушает И чем дальше слушает, тем страшнее у нее становится лицо. Оно и так было непривычно загорелое, а тут стало просто черное. Потом мама вырубает телефон, разворачивается к папе и букетом ему по лицу, букетом! Она все розы об него измочалила и шипами ему лицо поцарапала, и руки, потому что он руками закрывался, но все время экзекуции молчал и даже не пытался уклониться. Мы с Ленкой пытались папино лицо спасти, но мама на нас так зыркнула, что мы поняли, что папа совершил что-то действительно ужасное, и его лицо спасению не подлежит. А потом мама прямо в куртке и кедах ринулась в спальню, и оттуда полетели в холл папины вещи. Он оказался такой барахольщик! Мама кидала вещи, наверное, с полчаса, и в холле образовалась целая гора. Мы поняли, что мама выгоняет папу из дома. Папа сначала пытался поговорить. «Маш, давай мы спокойно все обсудим». Но мама молчала, как рыба, и все только кидала вещи, метясь ими в папу. Но не попадала, потому что руки у нее тряслись. Когда она устала и села на кровать, папа попытался проникнуть в спальню. Но мама вскочила и так хлопнула дверью перед его носом, что папа едва успел отскочить. А то мог бы не только потерять лицо, но и повредить мозги. Он попросил нас с Ленкой помочь ему упаковаться. Сказал, что очень перед нами виноват, что все потом объяснит, что сейчас должен нас временно покинуть, чтобы мама его не убила. Мы расчехлили три сноуборда, мамин не трогали. Кое-как попихали его шмотки в чехлы. Свои летние вещи он не стал брать. Попросил нас спрятать в гардеробе. Сказал, что к пляжному сезону надеется вернуться назад. Обнял нас, просил простить, если сможем. Хотя мы еще совершенно не понимали, за что, но смутно догадывались. Верить в догадку, конечно, не хотелось. Хорошо еще, что при этой сцене не присутствовала бабушка. Папа отвез ее домой накануне маминого приезда, неожиданно вернувшись из командировки. Куда он откомандировывался, потом рассказала нам мама. Если бы я знала, что папа замутил с Адольфовной, я бы, наверное, не стала помогать ему паковать вещи. Когда он уже спустился вниз со всеми шмотками, мы с Ленкой заметили в углу за консолью связку галстуков и одну туфлю из тех, что он надевает по особым случаям, сунули все в пакет и рванули вниз. Когда мы открыли дверь подъезда, папа стоял у машины к нам спиной и орал по телефону благим матом. В прямом смысле. До этого я никогда не слышала от папы мата, а такого накрученного, которым изъяснялся в тот момент он, я вообще никогда ни от кого еще не слышала. Ленка тоже. Судя по тому, что, обращаясь к своему собеседнику, папа ежеминутно поминал собаку-самку, я поняла, что разговаривает он с женщиной. Ленка предположила, что он распекает ту зеленую гусеницу, которая до этого звонила нашей маме и испортила нам нашу семейную жизнь. Я никогда не догадывалась, что с корнем «наёб» существует столько глаголов самого разного значения. К нему, оказывается, можно представлять разные приставки. И «при», и «за», и «от», и даже «раз». Если коротко, папа грозился подать в суд за сексуальное домогательство и понуждение к коитусу. Значение слова я потом посмотрела в Википедии. Если эта самка-собака не отстанет от него и его семьи. Мы неслышно положили пакет в открытый багажник и тихо слиняли, чтобы не мешать папе лечить гусеницу. Главное, мы услышали. Уходить из нашего дома папе не хочется. Это дает надежду на то, что воссоединение семьи к летнему отпуску возможно, если только папа снова обаяет маму. Держу пальцы крестиком. На следующий день после папиного изгнания мама пошла к директрисе писать заявление о моем уходе из школы. Маргарита всполошилась, стала, конечно, выяснять причину. Мама ей все выложила по чесноку, потому что скрыть такое все равно невозможно. Если уж Адольфовне не было слабо позвонить ей и потребовать освободить мужа от семейных отношений, то фиг ли ей утаивать улов от своих. Маргарита пришла в ярость и пообещала маме, что уволит эту мерзавку. И она это сделала. Теперь у нас нет физкультуры. В общем-то, меня это радует. И многие реально благодарны нашей семье. В смысле того, что благодаря нам Адольфовна уволилась. Ко мне даже из 10 класса подходили девочки. Сочувствовали и благодарили. В общем, я стала известной на всю школу. Но мне от этого кисло. С Адольфовной или без нее, но из школы надо линять. Надеюсь, мама помнит о своем обещании. На папу теперь надежды мало. Мама может не согласиться с его предложением. И как будто бы мне было мало. Я, к тому же, умудрилась влюбиться. И в кого? Никому не признаюсь. Даже Ленке. Засмеет. Это Женька Нгуэн. В классе у него кличка Китаёза. Хотя реально он вьетнамец. По отцу. А мама у него коренная москвичка. Он маленький. Мне понос. И дрочливый до жутиков. Никто с ним не связывается, даже из старшеклассников. Он владеет какими-то приемчиками. Может, так через колено перебросить, что будешь кувыркаться, как Беатрикс из «Убить Билла», если считать Женьку за Пай Мэя. Как он меня в прошлом году доставал! То за хвост дергал так, что я взлетала, то за лямки рюкзака, так что я падала на пол, то из трубочки шариками плевался и все время за шиворот попадал. Мама уверяла меня, что он так проявляет симпатию. Бред! Может быть, в мамино время мальчики именно так симпатию проявляли. Но у нас все совсем по-другому. У нас, если проявляют симпатию, пишут смс-ку с сердечками. Или ВКонтакте под фоткой в купальнике пишут «Ты классная». В общем, не питала я к Нгуэну никаких позитивных чувств. Наоборот. И вдруг этот задирала приходит в класс в очках. И ни в каких не в солнечных, а в нормальных, с диоптриями. Нет, не так. Пришел он без очков. Сел за парту. Он сбоку от меня сидит, в ряду у окна. И когда начали писать на доске, вижу, тихонько тянется рукой к рюкзаку. Я, конечно, на стреме, потому что от него все что угодно ждать можно. А он достает украдкой футляр, из футляра очки и, не глядя ни на кого, нацепляет очки на нос. Очки его просто преобразили. Он стал такой милый и беззащитный. Я на него прямо уставилась, так была поражена. А он застеснялся, ладонью от меня закрылся, как будто бы голову рукой подпирает. А у меня внутри все ухнуло, как будто желудок оборвался и в малый таз улетел. Почему-то жалко его стало и по макушке захотелось погладить. А он пунцовый стал, как вишневая жвачка. А потом повернулся ко мне и прошипел. «Ну чё, вылупилась? Очков, что ли, не видела?» Но я почему-то не обиделась. СМСнула ему, что очки ему очень идут. Он, правда, решил, что я издеваюсь. Снял очки и убрал футляр. А потом поприщуривался и надел очки обратно. А я уже ни о чем не могла думать. Только Ангуэне в очках. Ну не дура ли я после этого? Можно влюбиться в глаза, в улыбку, в фигуру, если спортивная. Но в очки! Только я на такое способна. Пока Ангуэн без очков, могу себя контролировать. Но как очки наденет, я всю себя теряю. Хорошо, что надевает он их только во время уроков, и мне не всегда его видно. А когда я на него смотрю, он дико нервничает и строит мне рожи. И что мне теперь делать? Я в полной потере. На весенние каникулы мы никуда не ездили. Сидели дома. Ленка общалась со своим малолеткой, а я с Соней. Соня закончила четверть без всяких троек. Ее родители отпускали гулять почти без ограничений. Наша мама отказалась от папиного финансирования и теперь работает как заведенная. Делает переводы и дает уроки английского. А мы с Ленкой проявили женскую солидарность, хотя папа предлагал отправить нас куда захотим. Мамины родители временно переехали к нам, помогать нам выживать. Мы с Ленкой сначала были в панике. Дело в том, что наша бабушка Ира, мамина мама, кругом больная. Нет такого места на ее теле и внутри него, которое у нее не заболело хотя бы однажды. Мы думали, ну все. У нас теперь дома будет сериал «Клиника» в прямом эфире. Ну тьфу-тьфу-тьфу. Они с дедушкой Жорой живут с нами уже 2 недели, и еще ни разу бабушка не ойкнула. Стоит у плиты, как часовой на посту, и готовит. А дедушка подтаскивает из магазина ингредиенты. Если они проживут у нас больше месяца, мы с Ленкой превратимся в Винни-Пухов. Вернее, Винни-Пухом буду я, а Ленка — раздувшимся в талии пятачком. Ленка-пятачок. Хороший образ. Сейчас я ее нарисую.